Глава 5. Добрый доктор. Если доктор вам что-то долго выписывает, не тревожьтесь. Возможно, это всего лишь свидетельство о смерти. Житейская мудрость. Мы выглядим, как два миссионера, только Библии в руках не хватает. О'Салливан раздраженно одернул свитер, без удовольствия глядя в зеркало. У меня есть, предложил Курт, на немецком. Увольте, отрезал детектив. «Еще сочтут, что вы завербовали меня служить на Великую Германию, да и миссионер из меня, как из доярки балерина». Одежду, в которой они наведались на кладбище прошлой ночью, отстирать в скудных условиях съемной квартиры не получилось. К счастью, они с Барри захватили сменную, и, как назло, оба выбрали белые рубашки и черные свитера в качестве единственной замены приличным и безнадежно испорченным костюмом. Любители ночных посиделок на кладбище под предводительством Роуэна Бёрна скинули их аккуратно развешанные пиджаки, а затем хорошенько по ним протоптались, убегая от призрачного Рафаэля. Без профессиональной чистки теперь обойтись никак не получалось. «Выбора нет», — скрипнул зубами Барри, нахлобучивая шляпу. «Суббота. Все наглухо закрыто до понедельника. Придется идти на поклон к ведьме». «К кому?» — осторожно уточнил Курт, пряча амулет под свитер. О'Салливан сдернул куртку с вешалки, тяжело уставившись на напарника. «Криани Уолш», — мрачно ответил детектив. На удивление, Эшфорд встретил их ярким солнцем, чистым небом и радостными детишками, гоняющими по главной улице на велосипедах. «Каникулы», — нахмурился Барри. «Хэллоуин на следующей неделе». За пролетевшие в ватиканских подземельях 5 лет Курт уже и подзабыл, какими бывают праздники за пределами церковных, поэтому оглядывался по сторонам с искренним любопытством. «Тыквы», — подметил он вслух. «А у вас осталась родня в Эшфорде, Барри?» О'Салливан мрачно покачал головой. «Меня дед воспитывал», — поделился детектив. «Помер давно. Дом я продал». «Это зря», — вскользь заметил Курт. «Я слышал, земля вырастет в цене». «Я психанул в тот год», — признался О'Салливан. «Собирался за океан строить новую жизнь в чужой стране, но так и не выехал дальше Дублина. Я же говорил, родное болото не отпускает». На этой риторической ноте детектив бахнул кулаком в запертую боковую калитку почтового отделения. Не дожидаясь ответа, постучал еще раз, уже ногой. «Это кто там такой смелый?» — возмутились из-за забора. «Риана, это точно к тебе!» Дверь отворилась. На пороге, кутаясь в теплую шаль, стояла молодая девушка, чем-то похожая на Нессу, с теми же ясными светлыми глазами, но, в отличие от послушницы, ярко накрашенная, с кокетливо уложенными рыжеватыми волосами и в коротком, выше колена, платье. Курт подумал, что он ведь так и не видел, какого цвета волосы у Нессы. Не то чтобы это имело значение, конечно. «Мы Криани», — подтвердил О'Салливан. «В дом-то пустишь?» Девушка смерила детектива недовольным взглядом, затем посмотрела на Курта. «Только ради твоего друга!» — смилостивилась она. Курт проводил ее внимательным взглядом. Нет, не ошибся. Аура девушки двоилась. «Проходите, Курт!» — тяжело вздохнул детектив, запирая за ним калитку. Барри повел его в обход чужого дома так, словно заглядывал сюда каждый день. В свете дня детектив казался еще более внушительным, чем ночью. Курт дал бы ему не больше 40, но О'Салливану вполне могло оказаться и 30 с небольшим. Высокий и крупный ирландский детектив возвышался над Куртом на целую голову, да и мясистое лицо добавляло возраста. «Уже соскучился, Барри О'Салливан?» — неприветливо встретила его старшая мисс Уолш. «А я, представь себе, нет». Они вошли в дом с черного хода через сад, угодив сразу на кухню. Субботний полдень в доме семьи Уолш, служившим также и почтовым отделением Эшфорда, оказался насыщенным и многолюдным. Во главе обеденного стола сидела немолодая женщина в домашнем платье, при взгляде на которую Курт сразу понял, в кого Риану унаследовала тонкие поджатые губы и вечно недовольное выражение лица. По одну ее руку сидела встретившая их молодая девушка, явно младшая из сестер Уолш. По другую — симпатичный молодой человек, не сводивший с девушки больного взгляда. Даже неискушенный в любви Курт догадался, какие надежды питает гость в отношении младшей мисс Уолш. Риана, встретившая их, нетерпеливо скрестила руки на груди, дожидаясь ответа. «Мне больше некого просить», — буркнул детектив. «Все закрыто к дьяволу до понедельника, а нам с мистером Лемоном». «Не поминай нечистого в этом доме, Барри О'Салливан», — возмутилась молчавшая до того женщина. «Дай ему хотя бы досказать, мама!» Тут же взвилась Риана, змеей оборачиваясь к родительнице. «Он же не школьник, чтобы его отчитывать, а это не только твой дом. И не надо притворяться, что ничего хуже эти стены не слышали». Курт удивленно перевел взгляд с напарника на мисс Уолш. Закадычные не то враги, не то друзья едва не искрились от общего негодования и накала страстей. Впрочем, и мать семейства Уолш уже приподнималась с места, чтобы запустить чашкой в старшую дочь или в самого детектива, поэтому медлить он не стал. «Прошу прощения», — мягко вмешался Курт, снимая шляпу. «Я не представился. Курт Лемон, Ватиканская служба безопасности». В доме тотчас упала тишина. Мисс Уолш медленно опустилась обратно на стул. Лица молодого человека и младшей сестер Уолш вытянулись и похолодели. Барри глянул на напарника почти с сожалением. Ариана шумно выдохнула, облокачиваясь о кухонную стойку. Курт улыбнулся. «Общий враг всегда сближает. Это очень неловко, но мы вынуждены просить вас о помощи. Детектив О'Салливан прекрасно о вас отзывался, мисс Уолш. Сказал, что на вас всегда можно положиться. Разумеется, если это неудобно...» Риана перевела ошарашенный взгляд на Барри. «Ты головой не бился?» — озадаченно уточнила она. «Прекрасно обо мне отзывался? Ты?» «Нам вещи постирать нужно», — брякнул пунцовый детектив, сверля Курта злобным взглядом. «Выдалась непростая ночь. А мы с мистером Лемоном прибыли налегке». Риана приняла из рук Барри объемную сумку и машинально заглянула внутрь. «Фу!» — скривилась почтмейстер. «Где это вы лазили? Ну, за такое ты должен мне все рассказать, Барри О'Салливан!» Детективу пришлось помочь Риане отнести вещи в прачечную, которая находилась в сарае в дальнем углу сада. Курт вынужденно остался один на один с семейством Уолш и их гостем, и они его не разочаровали. «История повторяется», — хмыкнула младшая мисс Уолш. «Что скажешь, мама? Не боишься, что в этот раз она согласится? Такой удар по семейному бюджету! Кто же будет приносить деньги в дом?» «Скажу, что тебе надо меньше болтать», — огрызнулась мисс Уолш. «Тем более в присутствии гостя». Курт взглянул на веселящуюся девушку более пристально. Теперь он увидел двойную ауру еще более четко. Но ничего аномального в этом не оказалось. «В этот раз?» — вежливо, чтобы вновь принять удар на себя, поинтересовался Курт. «Ну как же?» — лукаво подмигнула ему младшая мисс Уолш. «Ведь это Барри сватался к Риане 15 лет назад». Курт не успел ни удивиться, ни ответить. Дверь во внутренний сад распахнулась, впуская раскрасневшуюся Рианну с детективом О'Салливаном. «Ну, разумеется», — нахмурил старший мисс Уолш. «Никто в этом доме не догадался ни усадить гостя, ни предложить ему чаю. Сядьте, мистер Лемон», — нетерпеливо велела почтмейстер. «Знакомьтесь, моя мать Орла Уолш, моя сестра Кэтлин, а это Киллиан Бёрн». Курт медленно сел на предложенный стул, поймав взгляд напарника. Барри уселся рядом с ним, не дожидаясь приглашения. «Все верно», — кивнул О'Салливан в ответ на незаданный вопрос. «Киллиан — младший брат Роуна Бёрна». «О, вы знакомы с Роуном?» — просияла Кэтлин. «Он обещал за мной заехать, чтобы отвезти на ярмарку. Здорово, правда? Роун такой внимательный!» Курт сочувственно глянул на помрачневшего Киллиана Бёрна. Похоже, симпатии красавицы Кэтлин достались его непутевому старшему брату. «Чем вы занимаетесь в Эшфорде, мистер Бёрн?» — спросил Курт, чтобы отвлечь его от невеселых мыслей. Киллиан вскинул на него глаза и отрешенно пожал плечами. «Помогаю отцу в семейном бизнесе. Мы держим фармацевтическую фабрику». «Вообще-то это обязанность старшего сына», — язвительно вставила неумолимая Рианна, расставляя приборы для гостей. Но Роун слишком занят вечеринками и развлечениями с пустоголовыми девицами, чтобы отвлекаться на скучную работу. Ты просто завидуешь», — тотчас огрызнулась Кэтлин. «У тебя-то никогда не случалось богатых ухажеров. Только работа. Неудивительно. С твоим скверным характером и старушечьими платьями». Барри резко поднялся, но его демарш не заметили. «Если бы и ты работала, как полагается, то не пришлось бы напяливать срамные тряпки ради никчемного повесы», — отрезала старшая сестра. На улице вовремя посигналили. «Это Роун!» — подпрыгнула Кэтлин. «Наконец-то! Сил больше нет оставаться в этом доме! Прости, Киллиан!» — обернулась младшая мисс Волш уже на пороге. «И спасибо, что предложил довести». Курт поднялся тоже. «Эй, а как же чай?» — возмутилась Рианна. «Только закипел!» «Я вернусь», — пообещал он. Припаркованный у обочины автомобиль оказался не чета служебной машине у Салливана. Последняя модель Бьюика, кричащей красной расцветки, кожаные сиденья, клубы сигаретного дыма, вырывающиеся изнутри, и перекошенное лицо Роуэна Бёрна, когда он увидел Курта. «Даже не поцелуешь?» — кокетливо поинтересовалась Кэтлин, впорхнув в салон. Дверь младшей мисс Волш открыла сама. «Что с тобой?» В ответ Роуэн только отмахнулся, выбрасывая сигарету в окно и стартуя с места так резко, что Кэтлин взвизгнула, сплющившись о пассажирскую дверь. Курт проводил взглядом несущийся по пустой улице автомобиль, едва не передавивший детей вместе с велосипедами, и развернулся к дому. «Он ведь теперь занервничает», — подметил О'Салливан, встречая его у калитки. «Зачем?» «Именно за этим», — подтвердил Курт. «Нервные люди совершают больше ошибок». «Но ведь мерзавец Роуэн не в списке подозреваемых». Курт не ответил, потому что они уже заходили в дом. Утром, приводя себя в порядок перед выходом из съемных комнат, они с Барри обсудили дальнейшие планы и текущий расклад. Картина не вырисовывалась. Хоть они и узнали, что магическая защита дома не позволила несчастным жертвам выбраться наружу, у них по-прежнему не имелось ни одной версии того, что происходило внутри. Рафаэль ничем помочь не мог, ведь он находился в заперти и под печатью. По словам призрака, он чувствовал только безумие, ужас и боль, и ничего больше. Кто преследовал несчастных, смертные или нечисть, магия или злая воля, бывший ведьмолов так и не сумел определить. Искать, кому выгодно, тоже не представлялось возможным. После смерти всех наследников деньги Морриган Мюррей рано или поздно отошли бы государству. Дом, по всей видимости, будет стоять, пока не сгниет. Вряд ли найдутся желающие на проклятый особняк и сад, полный ловушек и старых могил. Морриган Мюррей, столь бережно ткавший колдовскую сеть целое столетие и столь рьяно оберегавший собственный род, этого бы не хотела. Проблема состояла в том, что и никто другой тоже. От произошедшей трагедии никто не выиграл. Ничего не сходилось. «Чудный пирог!» — похвалил Курт, когда Риана силком усадила их с Барри за стол. «Выпекли мисс Волш». «Риана!» — хмурясь поправила почтмейстер. «Нет, увольте меня хотя бы от готовки. Это мамина стряпня. Надо отдать ей должное. Голодными мы не ходили». Миссис Волш вышла из дома сразу за младшей дочерью. По ее словам, в бакалею. По заверениям мрачной Рианы, разнести сплетни по Эшфорду. Не каждый день к ним заглядывали гости из Ватикана. «Миссис Волш прекрасно готовит», — подтвердил молчаливый Киллиан. «Весь Эшфорд стоит в очереди за ее пирогами». Риана настояла, чтобы младший Бёрн остался в доме после того, как Кэтлин упорхнула с Роуэном. Мол, чтобы соседи не решили, будто она здесь, наедине с законниками, любезничает. Курт подумал, что Риана пыталась столь деликатным образом утешить и поддержать молодого Киллиана. «Ох уж эти младшие сестры и их ухажеры! Миссис Волш готовит на заказ?» — полюбопытствовал Курт, только для того, чтобы поддержать беседу. Барри явно не рвался из негостеприимного дома. Так что Курт позволил себе потерять еще немного времени ради напарника и его когда-то отвергнутого сердца. «Для всего Эшфорда», — подперев щеку кулаком, угрюмо подтвердила Риана. «Маменька неплохо заработала, когда здесь гостили родственники старухи Мюррей». К Курт выпрямился, глянув на Барри. Детектив тоже нахмурился и подтянулся. «Она готовила в особняке?» – осторожно уточнил Курт. Риана мгновенно подобралась, запоздало сообразив, что только что отправила родительницу в список подозреваемых. «Нет», – отрезала почтмейстер. «Кого угодно спросите. Ноги маменькиной не было в проклятом доме. Кэтлин отвозила им уже готовую пищу каждое утро. Ужинали гости частенько в пабе». «Все так», — снова подтвердил Киллиан. «Я подвозил Кэти почти каждый день. Все равно по дороге». «Ну, то есть...» — стушевался молодой человек. «Мы из особняка сразу ехали на фабрику. Кэтлин ведь работает в приемной у отца. Почти каждый день. Иногда за Кэти заезжал Роуэн», — вынужденно признал Киллиан. Курт открыл рот. Но Барри пихнул его под столом ногой, и он молча отхлебнул чаю. Киллиан Бёрн ему, пожалуй, нравился. Но какие у него шансы против самоуверенного старшего брата с крутым автомобилем, дорогими костюмами и доступными развлечениями? Киллиан на его фоне выглядел как обыкновенный клерк, а не сын и правая рука владельца фабрики. «Видели вчера с Нессой», — перевел тему О'Салливан. «Как она?» — напряженно спросила Рианна. «Я с ней не виделась с того дня, как ты допрашивал ее после трагедии в особняке Мюррей». «Вы не очень-то довольны выбором сестры», — подметил Курт. «У вас верующая семья?» Старшая мисс Уолш нахмурилась, затем усмехнулась. «Разве в Ирландии есть другие варианты? Вам лучше моего известно, какой бульдожьей хваткой вцепился в Ватикан в новую республику». «Риана!» Тут же одернули мисс Уолш сразу с обеих сторон. Киллиан бросил панический взгляд на Курта. О'Салливан предупреждающе постучал ложкой по краю блюдца. «Я говорю правду», — огрызнулась Риана. «Что до Нессы? Только из-за таких людей, как она, я и готова примириться и с церковью, и с Богом. Уверена, за монастырскими стенами ей лучше, чем в миру. И уж точно лучше, чем с маменькой. Но Несса — редкое исключение», — вздохнула Риана, теряя запал. «Подозреваю, моя впечатлительная сестра задумалась о монастыре еще в детстве, глядя на окружение. Она так и говорила, кому-то надо отмаливать чужие грехи. А потом старая ведьма Мюррей нагадала, что ее любимый умер уже. Нечего ждать семейного счастья, ну и прочую чушь. После этого Несса признавалась мне в суицидальных мыслях. Ну а как еще встретиться с тем, кто умер? Так что это счастье, Курт, что Несси ушла всего лишь в монастырь, а не на кладбище». Барри с Киллианом мрачно переглянулись и промолчали. Курт из вежливости тоже помолчал пару секунд, хотя желание узнать побольше о прекрасной послушнице никуда не делось. Как бы языкастый почтмейстер не обвинил его в стремлении отговорить сестру от монашества, следовало аккуратнее подбирать вопросы. Ведьмин амулет на груди кольнул холодом. «Ваша мать тоже расстроена выбором Нессы?» «Не худший вариант устроить дочь», — пожала острыми плечами Рианна. «Но и не самый амбициозный. Маменька сделала ставку на Кэтлин. Особенно теперь, когда старшая дочь списана со счетов, а средняя взяла в женихи Христа, а не богатого фермера. А ведь мама возлагала на Нессу такие надежды. Единственная дочь, которая ни в чем не перечила. Я даже завидую Несс», — усмехнулась Рианна. «Она умудрилась обставить свой побег из дома так, что даже маменька придраться не смогла. Кто ж попрет против церкви?» «Ты забываешься, Рианна!» — повысил голос детектив О'Салливан. «Не забывай, кто такой мистер Лемон, откуда он, зачем здесь?» «А кто такой мистер Лемон?» — похлопала ресницами мисс Уолш. «На стукача вроде не похож». Барри уже открыл рот, чтобы гаркнуть на старую знакомую как следует, но Курт коротко коснулся его руки и покачал головой. Зато Киллиан не сдержался. «Вы охотник на нечисть?» Курт отставил чашку и вздохнул. «Не всегда в деле замешана нечисть, мистер Бёрн. Иногда наша задача — исключить эту возможность». Киллиан затравленно глянул на него. затем на детектива О'Салливана. «Но ведь человеку незачем устраивать такую резню. Колотые раны, гематомы». «Откуда вы знаете про колотые раны, мистер Бёрн?» Киллиан покосился на ватиканского особиста, но уклоняться от ответа не стал. «Доктор Белл делился впечатлениями с моим отцом. Они дружат со школьной скамьи. Мы часто общаемся с семьями». «Доктор, значит?» — кивнул Курт, поднимаясь. «Мы как раз к нему направляемся. Благодарю за чай, мисс Волш. Но теперь нам действительно пора». «Риана!» — снова напомнил почтмейстер. «За вещичками завтра загляните». Солнце светило по-прежнему ярко, когда они вышли наружу. И детишки все так же носились по главной улице. «Пройдемся», — кивнул О'Салливан. «Здесь недалеко». Эшфорд казался живописным при свете дня. Сады, цветущие даже глубокой осенью, разноцветные двери, зеленые лужайки и холмы сразу за городом, укрытые темными лесами. И настороженные взгляды, которыми награждали их редкие прохожие. К счастью, знакомых не встретилось. Так что детектив только расшаркивался с каждым встречным, перебрасываясь стандартными фразами о погоде. По словам Барри, негласный ирландский этикет. Если ты не поздороваешься и не пожалуешься на дождь или солнце, тебя сочтут либо вопиюще грубым, либо умственно неполноценным. «Я тут не приживусь», — коротко рассмеялся Курт. «В Германии общение только по делу, а в Ватикане вообще без всякой причины. Рот лучше не открывать». «Да вы и так выделяетесь», — пробурчал О'Салливан, косясь на него из-под полей шляпы. «А теперь, когда каждая собака в курсе, кто вы и зачем здесь, почему вы так смотрели на Кэти?» Курт даже с шага сбился. «Как?» «Не прикидывайтесь», — разозлился детектив. «Я же не слепой. Понравилось, что ли?» «Нет. То есть я смотрел не на нее». О'Салливан приподнял бровь, явно ожидая объяснений. И Курт тяжело вздохнул. «Ее аура двоилась. Я просто проверял». Детектив уважительно крякнул, поглядывая на напарника. «Вы и такое можете, а? Ну и чего там с ее аурой не так?» «Ничего. Просто там не только ее аура». «Перестаньте говорить загадками, Курт. Вы все еще мне не доверяете? Ну, отключился пару раз. У всех есть слабости». «Я вам доверяю», — вздохнул Курт. «Но это действительно не имеет отношения к делу». «И все же». Барри добром не отцепился бы. Курт это сразу понял. Осознание пришло, как только детектив остановился на перекрестке, развернувшись к нему всем корпусом, и сложил руки на груди, заслоняя путь. Курт растерянно огляделся, но помощи ожидаемо не дождался. «Мисс Волш беременна», — сдался он. «Я видел две ауры, вот и все. Ее и ребенка». Детектив О'Салливан медленно опустил руки, замер на секунду, а затем вцепился в плечи Курта, едва не отрывая его от земли. «Правда? Кэтлин?» Если Барри надеялся, что все это дурная шутка, то Курт ничем порадовать не мог. Ответить тоже. Напарник оказался ожидаемо силен, как бык. Так что Курт уже переживал за сохранность собственных костей. «Проклятый мерзавец!» — процедил О'Салливан, глядя ему в лицо. «Не я надеюсь», — уточнил Курт, как только детектив резко отпустил его плечи. Барри шумно втянул воздух и сорвал шляпу, нервно проводя пятерней по взлохмаченным волосам. «Роуэн!» — зло вытолкнул О'Салливан. «Это он, подлец, больше некому. И ведь он на ней никогда не женится. Похоже, и второй сестренке придется идти в монастырь». «Все так плохо?» «Вы не знаете Ирландии, Курт!» — мрачно ответил Барри и нахлобучил шляпу обратно. Они свернули за угол, уходя прочь от главной улицы. И все это время О'Салливан не ронял ни слова. Лишь когда они зашли на соседнюю авеню, где столпившиеся полукругом домики утопали в зелени и крашенных заборах, детектив остановился вновь. «Мы пришли!» — кивнул он на центральный дом. «Проклятие! Как не вовремя все! В тот раз она отказала мне, потому что Кэти исполнилось всего 5 лет, Анессе 10. Риане, молодой девчонке пришлось брать на себя обязанности добытчицы и матери, потому что Орла Уолш провела в пьяном угаре несколько лет после смерти супруга. «Вы сватались к Риане Уолш?» — изобразил удивление Курт. О'Салливан мрачно кивнул. «Если бы Риана их бросила, Орла Уолш сгубила бы младших дочерей. Эта Риана поставила их на ноги, а я — бестолковый, молодой, горячий!» «Теперь она не оставит Кэти, потому что добром эта история с проклятым Роуэном не кончится!» О'Салливан пнул подвернувшийся под ногу камень и зло зашагал к дому доктора. Курт сделал вывод, что, во-первых, детектив не так уж и боится ведьм, раз готов повторно свататься к одной из них, а во-вторых, что судьба семьи Уолш так же небезразлична Барри, как и ему. Пусть переживали они о разных сестрах, в целом их намерения совпадали. Жаль, конечно, что родственниками им так и не стать. Их визиту в доме доктора Белла ожидаемо не обрадовались. «Детектив!» — сдержанно поприветствовал их хозяин. «Не ожидал вас увидеть!» Амулет на груди Курта предупреждающе кольнул холодом. «Позвольте представить моего коллегу Курта Лемона из Ватикана», — пробурчал Барри. «У него пара вопросов к вам, доктор. Ну, касательно того дельца с домом Мюррей». Кормак Белл оказался пожилым мужчиной под 60, но еще довольно крепким, с отменной выправкой и острым взглядом умных глаз за стеклами очков. «Мистер Лемон, значит». Доктор первым протянул ему руку. «Ни разу не имел дел с вашим отделом. Это к счастью», — доброжелательно пошутил Курт, чувствуя, как крепко сжимаются чужие пальцы на его запястье. «Какие ледяные ладони», — подметил доктор Белл, не торопясь разрывать затянувшееся рукопожатие. «Привыкаю к ирландскому климату после теплой Италии, доктор», — отозвался Курт, выдергивая ладонь из чужих пальцев. «Коллега из Ватикана. Дайте угадаю, охотник на нечисть?» «Это если по-простому», — не стал спорить Курт. «Где мы можем поговорить?» Доктор Белл смерил его долгим взглядом, затем кивнул в сторону. «Проходите». Приемная оказалась просторной и светлой, с книжной стенкой, шахматной доской и письменным столом, на котором аккуратной стопкой громоздились справочники по медицине и анатомические атласы. Курт даже замер, охватывая взглядом все это великолепие. В первый год в Ватикане он не сошел с ума только потому, что отец Иероним поселил его рядом с библиотекой. Наставник не препятствовал слабости подопечного, когда Курт листал бесконечные фолианты по ночам, сбегая от реальности. «У вас потрясающий вкус, доктор Белл», — заметил Курт, когда молчание затянулось. «Роттердамский, труды древнегреческих философов. Рядом с житиями святых?» — пригляделся Курт. «Даже кое-что на немецком». «Я нахожу утешение в словах мудрецов», — подтвердил доктор, указывая им на диван. «Чай? Кофе?» «Благодарю. Мы только что из-за стола». Доктор Белл уселся в кресло напротив, демонстрируя помимо сдержанного гостеприимства немалую долю хорошего воспитания. Мог бы усесться за стол, показывая, кто в доме хозяин, однако не стал. «Я не заберу много вашего времени», — пообещал Курт. «Предлагаю сразу к делу. Подскажите, на основании чего вы сделали вывод о противоестественных причинах смерти и нетактильном воздействии на внутренние органы пострадавших в доме Морриган Мюррей?» «Потому что имеющиеся на их телах ранения не могли служить причиной смерти». «Гематомы и рваные раны?» — уточнил Курт. «По свидетельствам очевидцев и фотографиям убитых, проникающих ранений не имелось лишь у трех пострадавших. В заключении об их смертях вы упомянули нетактильное воздействие. Поясните». «У них отказали внутренние органы. Смерть наступила в результате сердечного приступа, отека легких и отказа печени». «У всех трех?» «В разной степени, да. А у остальных?» «Мое заключение казалось всех семерых». Курт нахмурился. «То есть, невзирая на опасные для жизни решения, вы утверждаете, что их смерть наступила в результате отказа внутренних органов?» «У девочки случилось кровотечение», — поправил доктор Белл. «Но это тоже может быть результатом общей дисфункции. Проблема в том, мистер Лемон, что я не встречал подобного прежде. Не столь стремительно, в любом случае, и не так массово. Учитывая обстоятельства, я предположил, что в деле замешаны противоестественные причины. Доктор говорил складно, даже слишком, по мнению Курта. Но отчего-то их сердца остановились. Поправьте, если ошибаюсь, мистер Лемон. Но искать причину в вашей компетенции. Я могу только предоставить факты. Барри неловко пошевелился на диване, пока Курт изучал лицо доктора Белла. Спокойное, даже невозмутимое. Оно не выдавало и тени беспокойства. «Вы не обидитесь, если я проведу эксгумацию тел?» Лицо доктора не переменилось. Курт сказал бы, что подобный вопрос вызвал бы удивление или оскорбленное чувство у большинства профессионалов. Но доктор Белл предпочел сдержать эмоции. «У вас имеется медицинское образование, мистер Лемон?» «Нет, но есть духовное». Лишь сейчас доктор позволил себе усмешку. «Простите, но это...» «Души невинно убиенных могут говорить». Усмешка медленно сползла с губ доктора Белла. «Видите ли, доктор, я провел некоторую экспертизу в доме. Сомневаюсь, что в деле замешана магия, и мы должны благодарить вас за это открытие». «Меня?» – не сдержался хозяин дома. «Именно благодаря вашему отчету отец О'Коннор известил наш отдел», – подтвердил Курт. «Мы не могли не среагировать. Нельзя списывать на магию все подряд. Наша задача – исключить или обезвредить». Лицо доктора Белла переменилось, но ответить он не успел. Входная дверь хлопнула, и в приемную ворвался растрепанный молодой человек в мятой одежде, с безумным взглядом воспаленных глаз. «Они не приходили?» Он осекся, увидев гостей, а Курт с Барри поднялись как по команде. «Шеймус!» – протянул О'Салливан, меряя молодого человека неприязненным взглядом. «Так это ты. А я вчера на кладбище и не признал. Ну да, тебе 4 года исполнилось, когда я дал дёру из Эшфорда. Ваш младшенький, а, док?» «Сын?» — уточнил Курт очевидное. «Младший», — подтвердил доктор Белл, холодно глядя на отпрыска. «Старший практикует медицину в пригороде Дублина. Средний доучивается в университете». «А это паршивое яблоко в корзине, а?» «Детектив, я не потерплю». «Вы же в курсе, что он якшается с компанией Бёрна», — перебил О'Салливан. «А знаете, что они вытворяли вчера на кладбище? Так я вам подскажу». «К слову, за употребление запрещенных веществ можно присесть на несколько лет. Это если не впаяют сбыт». «Я ничего не делал», — выдохнул Шеймус. «Отец, мы с парнями просто веселились». «Я вообще не в курсе, в чем меня обвиняют!» «Потом расскажу!» — угрожающе ласково пообещал О'Салливан. «Как только придут результаты экспертизы!» «Экспертизы?» Шеймус глянул на детектива совершенно безумными глазами. «Ну да!» — пожал плечами Барри. «Вот всего того дерьма, которое вы бросили в часовне, спасаясь бегством от призрака!» «Так это не почудилось?» Шеймус побледнел и отступил обратно за порог. «Стоп!» — запоздало позвал О'Салливан. «Мы с тобой еще не закончили!» Хлопнула входная дверь. Барри прильнул к окну, мрачно следя за убегавшим Шеймусом. Затем обернулся к посуровевшему доктору. «Я очень надеюсь, что у вашего сына есть алиби в ночь трагедии!» — пригрозил детектив. Доктор Белл выпрямился в кресле, поднялся с видимым трудом, вскидывая подбородок. «Шеймус ночевал дома», — отчеканил хозяин дома. «Могу присягнуть на Библии, если желаете. И прежде чем швыряться новыми обвинениями, детектив, рекомендую обзавестись хоть какими-нибудь доказательствами». «Я уже отослал улики в дублинское отделение на экспертизу», — пожал плечами Барри. «Если пальчиков вашего Шеймуса там не найдут, принесу искренние извинения. Но эта компания доведет его до беды рано или поздно, док. «Да вы это и без меня знаете!» Курт поймал быстрый взгляд доктора Белла и признал, тот действительно знает. Не только о вреде запрещенных веществ, но и гораздо больше, чем готов им рассказать. А еще доктор Белл понял, что они с сыном так или иначе попали в зону внимания ватиканского особиста и местной гарды с легкой подачи детектива О'Салливана. И это вряд ли добавило им с Барри очков доверия. И им ничего не расскажут в этом доме. «Благодарю, доктор Белл», — ровно произнес Курт, натягивая перчатки. Дурной идеей оказалось вообще их снимать. Но как не ответить на рукопожатие? У меня больше нет вопросов. Их не провожали. Верный знак того, что дальнейшего общения не получится. Как только за ними захлопнулась дверь, Барри выдохнул и натянул шляпу, кивая Курту. «Поторопимся. Зуб даю, что старина Белл уже трезвонит своему дружку Броди Бёрну предупредить о нашем визите». «Но кто предупредил Шеймуса?» — поинтересовался Курт, следуя за детективом. «Когда он залетел в дом, то явно спрашивал о нас». «Роуэн», — подумав, предположил О'Салливан. «Недаром чуть покрышки не стер, отчаливая от порога почтового отделения». Погода тем временем портилась. Чистое небо затянули серые тучи, так что поблекла даже зелень и краски отцветающих садов. Барри утверждал, что никто и не ожидал чуда и хорошей погоды целый день. Главное, чтобы не затопило дороги, ведь дом Бёрнов находится неподалеку от фабрики, за городом. На автомобиле, по словам детектива, всего минут 20. «Вы же блефовали, Барри», — уточнил Курт, когда они вышли на главную улицу. «Ну, про то, что отослали улики в дублинское отделение. Что ждете результатов экспертизы?» «Нет», — ухмыльнулся детектив. «Я попросил Киллиана смотаться в Дублин и передать пакет лично в руки моих коллег. Бедняга Киллиан маялся, а я дал ему важное задание и занял его на весь день. Да и слишком ценная посылка, чтобы отправлять по почте. Не находите?» «Вы попросили Киллиана?» «В чем проблема?» Они уже подходили к пабу, но заходить внутрь не собирались. О'Салливан припарковал машину на заднем дворе. «Если мы правы, то Киллиан сейчас везет компромат на собственного брата». «Не занудствуйте, Курт!» — поморщился детектив. «Плевать мне на тонкие материи, а вот на то, что вытворяет мерзавец Роуэн, нет». Служебный автомобиль О'Салливана блестел на солнце хромированными боками и ожидал пассажиров, слегка припав на передние колеса. Курт пригляделся и замер. О'Салливан прошел еще несколько шагов, прежде чем увидеть. Воздух прорезало. Отборная ругань на смеси английского и ирландского. «Как думаете, это Шеймус или Роуэн?» — вставил Курт, как только напарник выдохся. «Сверну шеи обоим!» — бессильно прорычал детектив, опускаясь на пустую бочку из-под пива. Курт только головой покачал, глядя на спущенные шины. Пробили, не церемонясь, потому что резина буквально стекла на землю. «А зачем гадать?» — вдруг подпрыгнул О'Салливан. «Кто бы ни проткнул нам колеса, сделал это от души. Такого хлопка не могли не услышать. Ну-ка!» «Барри!» — позвал Курт, не надеясь, что его услышат. Детектив уже влетел в паб с черного хода, хлопнув дверью. Курт помедлил, затем направился следом, прикидывая, сколько уйдет времени, чтобы добраться в особняк Бёрнов пешком. «Колм!» — позвал Барри, вломившись в пустой паб. «Старина!» Долговязый мужчина у стойки обернулся, закатил глаза и вздохнул без особого воодушевления. «О чем бы ты ни хотел меня спросить, Барри О'Салливан? Я ничего не знаю», — предупредил хозяин заведения. «Даже ради старого друга?» «К дьяволу таких друзей!» — не выдержал Холм. «Послушай, О'Салливан, не моя вина, что ты ворошишь старые дела и нюхаешь истлевшие кости на старом кладбище. Еще и притащил сюда этого!» «Ну-ну, продолжай!» — угрожающе прорычал детектив. «Нациста!» — выплюнул хозяин паба и тут же получил кулаком в челюсть. К счастью, Курт успел вцепиться в локоть Барри до того, как тот замахнулся. Так что удар детектива отправил хозяина паба в глубокий сон, а не в последний путь. Тяжело дыша, О'Салливан обернулся к напарнику. «Простите, Курт!» — прохрипел детектив. «Кажется, нам придется искать новое место для ночлега». Курт наклонился, проверил пульс у хозяина паба и смахнул с него рассыпавшиеся стаканы. «Он не выдвинет обвинений?» «Пусть только попробует!» Лицо О'Салливана перекосилось от ярости. «Если не пропил последние мозги, то предпочтет всем рассказать, что подскользнулся на банане. А вы подтвердите!» — пригрозил Барри. Курт не спорил, потому что совсем не хотелось прилечь рядом с взорвавшимся Колмом. О'Салливан все еще опасно сжимал и разжимал огромные кулаки, и Курт придержал собственное мнение до лучших времен. «Идемте», — — буркнул Барри. — Соберем вещи. Нет желания оставаться у этого. Сборы не заняли много времени. Скудные пожитки забросили в багажник, и у Салливан заверил, что поднимет на уши весь Эшфорд, но к вечеру поставит автомобиль на колеса. — Тогда я пройдусь в особняк Бернов пешком, — предложил Курт, — пока вы занимаетесь ремонтом. Детектив посмотрел на него, как на полоумного. — Даже не просите! — злобно пнув уцелевшее заднее колесо, пригрозил О'Салливан. — Одного я вас никуда не отпущу! Не спорьте! — вновь сжал кулаки детектив, и Курт послушно закрыл рот. — Вы хоть понимаете, где мы находимся? Это один из самых лесистых и глухих пригородов во всем графстве Уиклоу, где, случись убийство, тело не найдут приблизительно никогда. Да меня же четвертуют, если с вами что-то случится. Не драматизируйте. То есть 7 трупов для вас не аргумент. О'Салливан уселся на багажник, щелкнул зажигалкой и нервно прикурил от дрожащего огонька. Несколько глубоких затяжек успокоили детектива. А клубы дыма и редкая тишина расслабили, наконец, и самого Курта. «Барри!» — медленно позвал он. «Я ведь правда служил в немецких войсках». Детектив О'Салливан сделал еще одну затяжку перед тем, как ответить. «В таком случае вам сказочно повезло с генетикой, Курт!» — медленно отозвался Барри. «Потому что я по-прежнему считаю, что вас сюда отправили прямиком со школьной скамьи». Курт слабо улыбнулся. «Это все, что вы обо мне думаете?» О'Салливан спокойно докурил, отбросил сигарету и развернулся к нему всем корпусом. «Может, я и кажусь большим тупым парнем, но звание детектива я получил не за бесценный талант квасить носы и сворачивать челюсти», — хмуро ответил Барри. «Я говорил и повторюсь, я не слепой. Где бы вы ни служили, вам это явно не доставило удовольствия. Иначе ваши глаза сейчас не слезились бы». Курт вздрогнул и отвернулся. «Боюсь, я не стою вашей защиты, Барри». «Ну, к счастью, мы не в Нюрнберге, а я не в судебной мантии», — пожал плечами О'Салливан. «Пока вы не тычете в меня свастикой, не мое это дело, где и как вы служили до этого, как вас не перекроили в Ватикане». Курт улыбнулся, поднимая взгляд на напарника. «Спасибо, Барри!» — искренне поблагодарил он. В ответ детектив О'Салливан грубовато похлопал его по плечу. «Надо поторопиться, пока весь Эшфорд не собрался в пабе!» — заторопился Барри. «Ближе к вечеру тут не протолкнуться. И пусть все хоть в усмерть упьются, но единственный механик в городе мне нужен трезвым. Вы со мной, Курт?» Из дневника Курта Лемона. Суббота, 26 октября 1950 года. Преподобный отче Иероним, если коротко, то условия труда не сахар, зато компания подобралась превосходная. Хотел бы польстить, что совсем как у нас в Ватикане, но вы велели не лукавить. За день узнали немного, но подозрений в отношении доктора Кормака Белла прибавилось. Ждем результатов экспертизы найденных веществ и телеграммы из Ватикана. Надеюсь на архивы. Место проживания вынужденно сменили. В пабе режут автомобильные колеса и получают в челюсть за несдержанность. Я предлагал особняк Мюррей, но Барри сказал, что только через его труп. Трижды подчеркнул, что это фигурально. В итоге попросились к Риане Уолш, и я начинаю подозревать, что Барри сам порезал нам шины. К слову, поселили нас в бывшей комнате Нессы. Директора фабрики поймаем завтра в церкви. Барри утверждает, что явится весь город, так что не разменемся. Но если потребуется, он догонит старого пса хоть со стертыми покрышками, хоть вообще без них. Про пса это цитата, если что. Не накладывайте эпитимью. Постскриптум. Ладно, там был не пес, но в оригинале звучало хуже. Считайте вольной адаптацией.